Не знаю, о чем ты с Гистой на эту тему говорил, но того, от одного вида Хрущева, корежить начинает. Да я тебе, и до Гисты, несколько раз обращал внимание на его фокусы и некомпетентность. Сейчас, часть аппаратчиков, высшего и среднего звена, поняли, что наиболее важные события в стране, как минимум, последние 3 года, шли мимо них и без их участия. Помимо естественных обид, это создало в их среде опасения не только остаться ни у дел, но и быть репрессированными за предыдущее художество слишком многое, реализованное за эти 3 года и поднявшее страну на совершенно новый уровень, перечеркивало все, что они сделали и выпячивало все, что они могли натворить, если бы их не отодвинули в сторону. Берия помялся, затем продолжил: в Политбюро образовалось несколько фракций, которые считают, что ты взял в свои руки неправомерно много власти. Началась подготовка к отстранению тебя от должности генерального секретаря. И какой они решили выдвинуть предлог для выполнения такой благородной задачи? Генсек с иронией посмотрел на своего безопасника. Лаврентий пожал плечами. Отход от ленинской линии, авторитарный стиль руководства, подверженность влиянию сомнительных личностей и профанация результатов войны, доставшейся народу такой тяжелой ценой. Сталин зло сощурился. Значит, авторитарный стиль руководства, то есть культ личности. Ну, а некоторые сомнительные — это естественно Геста. Ну что же, не будем разочаровывать ответственных товарищей, пойдем на поводу у некоторых сомнительных личностей. Генсек под внимательным взглядом генерального комиссара несколько раз молча прошелся по кабинету. Ну что же, не будем их разочаровывать. Пришли мне руководителя исследовательской группы, которая дорабатывала для тебя методику допросов по рекомендациям Гисты. У этой сомнительной личности иногда бывают очень интересные идеи. Потом добавил на грузинском несколько фраз, от которых Лаврентий от неожиданности поперхнулся. Даунинг-стрит, кабинет первого лорда казначейства. Черчилль мрачно просматривал фотографии, принесенные Филби, который терпеливо сидел в кресле посетителей. Наконец поднял голову. Значит, от 40 тысяч человек, за несколько секунд, не осталось вообще ничего, только вот эта большая обгорелая сковородка. Начальник управления специальных операций осторожно уточнил: ну, насколько я понял ученых из университета, речь шла скорее о миллисекундах. Черчилль поднял другую фотографию с собранным в гармошку полотном шоссе и завязанными в узел железнодорожными подъездными путями. А что бы было, если бы они сбросили эту штуку на город? По заключению специалистов, город просто бы перестал существовать вместе с большинством своих жителей. Первый лорд раздраженно заметил, что у этих ненормальных башей не было истребителей или зенитной артиллерии, чтобы прикрыть город от налета авиации. По нашим разведданным, речь шла не об обычном самолете, а о самолете-снаряде, пикирующем на город с высоты более 14 тысяч метров с запредельной скоростью и точностью. Кроме того, по полученной информации, эта машина не обнаруживается радиолокаторами. Черчилль бросил фотографии на стол. Как это понимать с запредельной точностью и что значит «не обнаруживается радарами»? При обороне острова наши радары обнаруживают немецкие машины сразу после появления над каналом. И вообще, почему нет информации о дальности полета этой машины? Фильби уточнил: по данным наших агентов в Западной Украине, машина была запущена с Львовского аэродрома. Точность попадания можно оценить только потому, что взрыв произошел точно над центром Марсового поля. Радары машину не видят. Ученые из Королевской радиолаборатории говорят, что такое возможно, если материал, из которого изготовлена машина, поглощает радиоволны. Черчилль недовольно проворчал: и где этот Львов? Подошел к карте, внимательно посмотрел. Вы хотите сказать, что, базируясь на территории Германии, такой снаряд может поразить любую точку на территории Великобритании? Судя по тому, что самолет-снаряд, вылетев со Львова, нигде не совершал посадки, приходится предположить такое. Начальник управления развел руками. Есть еще несколько неприятных и не совсем понятных моментов. Почти на всей территории города было выведено из строя все радиооборудование и, на территории, прилегающей к партийному комплексу, выведено из строя даже обычное электрооборудование. В 2 километрах от точки удара расположен аэродром ПВО, который собственно и прикрывал это мероприятие. На момент взрыва в воздухе было 2 ночных истребителя Мессершмитт 110 и работала, по крайней мере, 1 радиолокационная станция. На поле в полной боевой готовности находилось еще 15 машин. Машины, которые находились в воздухе, пропали бесследно. Машины, которые в полной боевой готовности находились на земле, не смогли поднять в воздух многочисленные выходы из строя электрооборудования. Радиолокационная станция также выведена из строя. Мне удалось сразу перебросить к городу несколько своих опытных сотрудников, которые действуют под прикрытием корреспондентов нейтральных государств. Немцы были настолько растеряны случившимся, что практически не пытались оказывать им противодействие. По сообщениям моих сотрудников, в район взрыва сразу были переброшены несколько батальонов химических войск, которые, действуя по схеме химическое заражение местности, немедленно вывели из прилегающей к комплексу части города гражданское население и, действуя в противогазах, начали обрабатывать почву в городе химическими реагентами. Что самое поразительное, уже через сутки из России начали прибывать тяжелые транспортные самолеты, которые доставили три полевых госпиталя Красного Креста и какую-то специальную команду. Черчилль удивленно посмотрел на Филби. «Вы хотите сказать, что русские, еще даже не заключив перемирие с немцами, отправили к ним своих сотрудников Красного Креста? В том-то и дело, что я очень сомневаюсь, что это госпиталя принадлежат Красному Кресту, больше похожи на военные госпиталя, сотрудников которых переодели в штатское. Более того, госпиталя явно специализированные, именно под такую ситуацию. Создается впечатление, что помимо тех последствий взрыва, которые мы видим на фотографиях, существовал еще и медицинский аспект, который требовал принятия специальных мер. Наступило длительное молчание. Наконец премьер-министр задумчиво произнес: «Значит, уже через сутки, то есть отправка была запланирована и, возможно, согласована еще до нанесения удара. Знаете, Филби, это очень похоже не просто на нанесение демонстративного удара военному противнику, а на создание ситуации для политического переворота и оказания помощи при захвате власти. Уничтожена вся нацистская верхушка». Вермахт не проявил ни малейшей растерянности и был явно готов к такому развитию ситуации. Немедленно были высланы специализированные госпитали, чтобы нивелировать последствия взрыва для гражданского населения. Вы, кажется, уже отмечали, что сегодняшний канцлер Томас, в свою бытность генерал-губернатором, имел плотные контакты с русскими и, что уж совсем необычно, даже посещал расположение войск противника, как обладающий дипломатическим статусом. Генерал Томас контакты с русскими пользуется поддержкой вермахта. Неодобрительно относился к деятельности СС на оккупированных территориях. Да, это однозначно военный переворот, причем происшедший при полной поддержке и участии большевиков. Филби, для Британии наступают тяжелые времена, мы можем оказаться перед лицом союза немцев с большевиками, да еще и при полном их техническом и материальном превосходстве. Как это ни неприятно говорить, но мы должны любой ценой прекращать эту войну, невзирая ни на какие потери. Начинать этот процесс надо немедленными переговорами с русским лидером. Мне надо лететь в Москву, Филби. Сволочи, нет, ну какие сволочи. Я чувствую, что после этой поездки Британия окажется в одних штиблетах, если не хуже. Вашингтон, офис сенатора Гарри Трумэна. Секретарша встретила важного гостя у дверей и проводила в кабинет сенатора. Трумэн пригласил: «Садитесь, Гопкинс. Хотите что-нибудь выпить? Какой ветер занес вас, Гарри, в мою берлогу?» «Ветер очень нехороший, и который начал дуть через наш океан, грозя превратиться в тайфун». Два Гарри сели с бокалами в кресло, закинув ноги на низенький столик. Первый нарушил молчание Гопкинс: «Скажите, как отнеслись к происшедшему в Нюрнберге парни из вашего комитета?» В 1940 году Трумэн возглавил чрезвычайный комитет по исследованию программы вооружения федерального правительства. «Крайне отрицательно, большевики опередили нас как минимум на 2-3 года. Я в свое время предупреждал Рузвельта, что сейчас не время думать о социальных преобразованиях, а нужно, максимально использовав поддержку военно-промышленных кругов, модернизировать армию и вкладывать средства в разработки новейших видов оружия. Сейчас очень много времени упущено. К сожалению, упущено не только время, отказавшись поддержать Гитлера, Франклин упустил из наших рук Европу. И, я боюсь, что не только Европу. Ты, наверняка, знаешь последние новости из Африки и из Палестины. Получив подкрепление с континента, Ромель выкинул в море наши войска, да еще и умудрился посадить почти 50 тысяч наших парней за колючую проволоку. А русские, пользуясь полным бессилием прикормленного ими британского льва, мало того, что ввели свои войска в Иран и Ирак, но и организовали в Палестине какую-то свою банановую еврейскую республику, причем полностью отстранив от этого дела уважаемых людей. Как же, еврейская республика. Насобирали по своей гигантской армии парней, имеющих хоть какие-то еврейские корни, и отдали им приказ присвоить чужую собственность. И дешевый политический плезир соблюден. А парней из сионистского подполья и их руководство, которое попыталось проплыть на пароходе в порт Яффа, просто отправили как бандитов за колючую проволоку, видишь ли, кого-то они там, из своих евреев-конкурентов, некоторое время назад взорвали на другом пароходе, реальный теракт, выполненный по приказу группировки Жаботинского. Да какое им, собственно, до этого дело? Гопкинс согласно кивнул. Ты знаешь, сейчас многие серьезные люди, которых я в данный момент представляю, очень недовольны беззубой политикой Рузвельта в отношении Европы и Японии, особенно в отношении Европы. Многие вспомнили твое высказывание на эту тему. Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя мне не хочется ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях. Никто из них не думает выполнять свои обещания. Гарри Трумэн, Нью-Йорк Таймс, 24.06.1941. Что толку от этого высказывания, если время уже почти упущено? Гопкинс внимательно посмотрел на собеседника и выделил голосом: вот именно почти. Я знаю, что кроме уранового проекта, у твоих парней были еще некоторые интересные разработки. Нам нужно, чтобы в Европе начался такой Армагеддон, чтобы и немцам, и русским стало не до великих проектов. Нам нужно любой ценой выиграть время. Пришла пора снять белые перчатки. Если у тебя будут развязаны руки, сможешь ли ты что-нибудь сделать? Если будут развязаны руки, Трумэн также выделил голосом часть фразы. Гопкинс кивнул. Что ж, это правильное решение. За это можно и выпить. Я думаю, что в течение недели Рузвельт примет решение об отставке Генри Уоллиса с поста вице-президента по состоянию здоровья и предложит тебе этот пост. Трумэн с интересом посмотрел на собеседника Уоллиса, что, действительно, проблемы со здоровьем. Если не послушается совета влиятельных людей и не подаст в отставку, то будут. Но, Генри умный мальчик и искать неприятности не будет. Но вы ведь понимаете, что вице-президент — это почти фиктивная фигура, и даже разговора ни о какой свободе действий идти быть не может. Да, конечно. Собеседники внимательно посмотрели друг на друга и подняли бокалы. Токио. Совещательный зал императорского дворца. Император Хирохито и сидящие перед ним советники внимательно рассматривали фотографии, присланные из далекой Германии. Эпоха Сёва, эпоха перемен. Император посмотрел на министра иностранных дел. Господин Сигнари, вы встречались с немецким военным атташе. Какова реакция господина Игенакта на происшедшее на родине? Очень взвешенная. Он скорбит о погибших, но полон оптимизма и веры в будущее Германии. У меня сложилось впечатление, что отстранение НСДАП от власти и взятие страны под контроль военными было давно ожидаемым событием, неожиданным оказался только способ, которым был осуществлен переворот. Надо отдать должное заговорщикам, переворот был осуществлен максимально жестко и эффективно. Полное уничтожение всей властной верхушки политических противников позволило армии в лице генерала Томаса взять власть, избежав смуты и конфронтации переходного периода. Господин Хидеки, император обратился к премьер-министру, выскажите свое мнение по поводу полученных из Германии фотографий. Фотографии очень впечатляют. Первое, на что обращаешь внимание, это непредставимая для обычных боеприпасов мощность взрыва и чудовищная ударная волна. Все строения в радиусе, по крайней мере полутора километров, буквально сметены с лица земли. По заключению специалистов, при нанесении удара таким оружием по эскадре линейных кораблей, даже таких мощных, как американский линкор «Северная Каролина» или тяжелые авианосцы, большая часть кораблей будет либо сразу уничтожена, либо полностью потеряет боеспособность. Генерал внимательно посмотрел на своего сюзерена. Господин Каретика, как проходит ознакомление ваших офицеров с оружием, стоящим на вооружении русской армии? Изложите нам свое впечатление от увиденного. Генерал поклонился императору. Вполне успешно. Наибольший интерес представляют новые русские легкие танки и их модификации, с ограниченно поворотными башнями, несущими мощное вооружение. Хорошие впечатления на представителей Адмиралтейства произвели русские двухкорпусные самолеты ударного класса. При значительной грузоподъемности, скорости и хорошем бронировании, Эти машины имеют приемлемые для использования на авианосцах взлетно-посадочные характеристики и вполне могут быть модифицированы для использования нашим флотом. Император еще раз посмотрел на лежащие перед ним фотографии. Его взгляд задержался на палатках с красным крестом на крыше, около которых молодой русский медик, улыбаясь, смотрел в объектив фотоаппарата. «Благодарю вас, господа. Наше мнение вам будет сообщено». Дождавшись, когда министры вышли, император, не оборачиваясь, произнес: «Прошу вас, господа». Раздвинулась сёдзи позади кресла Хирохита, и вошедшие министр двора и председатель тайного совета, поклонившись, сели за низким столиком перед Микадо. «Маркиз Кайти, и вы, барон Китира, знакомы ли вы с военной и политической ситуацией в Европе?» Посмотрев на склонившиеся головы, Хирохита продолжил: «Некоторое время назад мы получили от верховного главнокомандующего Сталина неофициальное письмо, в котором он предложил Японии и Советскому Союзу начать переговоры о разграничении сфер влияния и военно-экономическом партнерстве». Император внимательно посмотрел на непроницаемые лица своих тайных советников. «Учитывая сложную международную ситуацию, события, происходящие в Европе, и понимая будущее нашей страны, как естественного лидера всех стран Восточной Азии, мы приняли решение поддержать диалог и отправили верховному главнокомандующему Сталину наше личное письмо с предложением о встрече. Сегодня утром мы получили его ответ и встречное предложение. В письме были рассмотрены два возможных варианта: посетить Москву в качестве приглашенного руководителя дружественного соседнего государства или встретиться с господином Сталиным в неофициальной обстановке в городе Владивостоке. Я хочу знать ваше мнение по этому вопросу». Председатель тайного совета осторожно спросил: «Письмо было отправлено до удара по Нюрнбергу или после?» «После». «От какого лица было сделано предложение посетить Москву и в каком статусе прибудет вторая сторона в город Владивосток?» Задал следующий вопрос главный тайный советник императора, он же министр двора. «Предложение посетить Москву с официальным визитом исходит от верховного главнокомандующего Сталина. Предложение о неофициальной встрече в городе Владивостоке от господина Сталина. Два человека, определяющие все внутреннюю политику Японии и отвечающие за ее безопасность и сохранение династии, переглянулись». Барон Китира задумчиво произнес: «Письмо было отправлено после того, как были уничтожены лидеры НСДАП и Германия признала свое поражение, а к власти пришло просоветское правительство генерала Томаса. Такое предложение с правом выбора статуса переговоров может быть обращено только к уважаемому партнеру и можно рассматривать как признание равенства сторон. От Москвы до Владивостока 8 часов непрерывного полета. Мы, к сожалению, не имеем аэропланов представительского класса, способных покрыть такое расстояние. Кроме того, существует традиция, что император не должен покидать землю Японии. На это можно сослаться при организации встречи. В связи со сложной внешнеполитической обстановкой, было бы нежелательно длительное отсутствие императора в своей столице. Возможно, нам удастся, в самой вежливой форме, довести до господина Сталина наше мнение о возникшей ситуации. Мне кажется, бухта Владивостока вполне достойное место для встречи двух заинтересованных лиц». Маркиз Кайти, соглашаясь с председателем тайного совета, вежливо втянул воздух через верхние зубы: «Исходя из того, что мы знаем об уважаемом лидере Сталине, он всегда старался сохранить лицо, выступая приглашающей стороной. Я не думаю, что такая поездка может нести угрозу Микадо, его жизни или чести, со стороны советских официальных лиц. Дополнительные меры безопасности, которые исключат злоумышления третьей стороны, можно будет обговорить в рабочем порядке. Мне представляется вполне достойным, если штандарт божественного Микадо будет поднят на линкоре Киришима. Нам остается решить наиболее сложный и важный вопрос — территориальные предложения России по острову Сахалин и островам Южной Курильской гряды. Очень важно понять, что мы получаем и что мы теряем в случае осуществления такой договоренности. В чем заключается интерес Сталина и советского руководства, ставящий вопрос об этих почти нетронутых цивилизациях и островах, одним из главных на переговорах? Барон Китира согласно кивнул головой: «Да, территориальный вопрос очень важен, но я не вижу в нем сложности или скрытой подоплеки. На сегодняшний день Сталин и его страна претендуют на безусловное доминирование на континенте. Судя по тому, куда направлены их интересы и куда прикладываются серьезные усилия, вне ареала распространения белой расы на континенте советских лидеров интересует только Монголия, и не совсем понятна их политика в отношении Китая. Вне континента, мы видим серьезную деятельность, за которой стоит эта страна только в нескольких африканских регионах, Канаде, в некоторых испаноязычных странах и на Арабском Востоке. Желтые расы не входят в сферу их деятельности и интересов и, соответственно, не пересекаются с нашими. Я могу предположить, что Советский Союз не будет противодействовать экспансии Японии в сторону Филиппин, Индонезии, Новой Гвинеи и Австралии. Скорее всего, его не интересуют Таиланд, Вьетнам и Камбоджа. В результате нашего продвижения в этом направлении, вокруг трона Микадо должна образоваться огромная могучая империя и русские, помимо заключения с ней договора о разграничении сфер влияния и военно-экономическом сотрудничестве, хотят создать буферную зону из марионеточных государств типа Монголии, независимых, но раздираемыми внутренними противоречиями государств типа Китая и Индии, а также отделиться от нас мощным, стратегически важным замкнутым регионом, в который превратится для них Охотское море. То, что оно не представляет для них другого особого экономического или территориального интереса, указывает также то, что они согласны не выселять коренных жителей с этих островов и предоставить им право двойного гражданства и свободы перемещения, при условии соблюдения принятых у них законов. Также интересно предложение о создании на этих островах свободной экономической зоны, при условии налоговых льгот с обеих сторон. Такое предложение позволяет превратить эти острова в арсенал страны восходящего солнца, постоянно подпитываемый научными разработками и ресурсами России. Хирохито согласно кивнул «да», опираясь на неограниченную техническую и ресурсную базу, мы многого можем добиться. Остается вопрос противодействия нам тройственного союза США, Австралия, Новая Зеландия. Я думаю, Англию можно не рассматривать, время ее могущества прошло. Маркиз Каити задумчиво добавил, интересы США и России все чаще и чаще пересекаются и конфликтуют и, хотя я не вижу в обозримом будущем возможности прямой военной конфронтации между ними, слишком велики расстояния, верховный главнокомандующий Сталин должен быть заинтересован максимально ограничить их влияние и воздействие на окружающие страны, особенно входящие в сферу влияния России. В свете этого, мне представляется вполне резонным встречные шаги в отношении направления индустриализации передаваемых островов. Надо также принимать во внимание, что даже разумная плата за передаваемые земли – это огромный кредит, которым многие годы будут оплачены для нашей страны природные ресурсы и поставки военной техники. Император чуть наклонил голову и произнес: «Благодарю вас, господа. Принимая во внимание услышанное, я поручаю начать подготовку к моему ознакомительному визиту в бухту Золотой Рог во время военно-морских учений в Охотском море. Мой штандарт будет поднят линкоре Киришима». Глава 2. Новые дни. Шми Исраиль. Смысловой перевод с иврита: «Хай живи Израиль». Старший лейтенант Беренька, а для друзей, Жора Одессит, был вполне доволен жизнью. Нет, в данный момент, жизнь не вполне казалась медом. В голове было слегка смутно. Во рту тоже как-то не совсем приятно. Хотелось прилечь, где-нибудь в тенечке, а не разматывать с солдатами по жаре громадные барабаны пластиковых труб опреснителей, растягивая их катерком по мелководью. Хотя какая это жара в 8 утра, так баловство, вот после 10 начнется. Ну, после 10, мудрое начальство, находиться под открытым небом, разрешает только в порядке исключения с внесением в рабочий журнал. Так что оставим салаг следить за работой опреснителей и будем отдыхать, как положено по уставу в условиях тропической службы. Или продолжим? Нет, лучше не надо, хотя и позавчерашнюю, и вчерашнюю пьянку Нинка на тормозах спустила Курт, парень с головой, когда приехал, первым делом подарил ей какую-то финтифлюшку на шею, местного производства. Она и расцвела сразу, на столе разные вкусности появились. И когда только успела, хорошая штука, штормовое предупреждение, трубы на барабаны смотал, и несколько дней живи не хочу. Ну, а при каждом сматывании в условиях ухудшения погоды происходит некоторая усушка, утряска расходного материала, то бишь ремнаборов полиэтиленовой пленки, из которых собственно и сделаны опреснители. А мы их сами, с нуля научились варить, а начальство об этом не знает. Вот, те самые опреснители, на которые немцы, возящие пресную воду в бочках, черт те знает откуда, очень неровно дышат. В общем, хороша посидели, я бы сказал, даже качественно. Нее, с местом службы очень даже ничего получилось. Детвора так от местного моря вообще в восторге. Нинке с одного опреснителя нитку в огород бросил, так она там джунгли развела цветочно-овощные. А началось все это, В общем-то, два месяца назад с полнейшей хохмы. Жора хихикнул, вспоминая последнюю встречу с высоким начальством в родном полку. «Товарищ полковник, лейтенант Беренько по вашему приказанию прибыл». Тя Корелик полковник медленно обошел вокруг стоящего по стойке смирно офицера. «Я только что на совещании у начальника округа получил очень приятное для меня распоряжение отправить тебя на повышение». Молодой офицер напрягся, начало не предвещало ничего хорошего. «Блин, кто заложил? И что именно?» «Найду, зарою козла». Полковник встал напротив доедающего глазами начальства офицера и значительно произнес: «Органы доложили, что у тебя жена еврейка. Не лупись так на меня, в органах все знают». «Прабабушка твоей женки из западноукраинского местечка начальство заглянула в личное дело. Фиг вы шепчешь. Еврейство, у евреев соответственно, передается по материнской линии, так что, отсюда следует вывод, что вы еврейская семья. Не смотри на меня, как баран на новые ворота. В твое личное дело это уже внесено. В общем, так, либо вызываешься добровольцем поднимать целину в Федеративной Республике из РАЭЛ, мягкий знак, полкан с трудом выговорил трудное иностранное слово, или мы передаем твои художества в прокуратуру». Жора осторожно уточнила: «Где это? Прокуратура? Нет, это Израиль». Отец-командир снова посмотрел в личное дело, которое держал в руках в какой-то Палестине, а потом сочувственно добавил: «Да ты не тушуйся, хлопчик, всем, кто поднимать для страны новые земли идут, будут боевые платить и дополнительный поик на семью, дадут новую технику и даже тропическую форму одежды. Что цетак и никто пока не знает, но материал, говорят, хорошие, берцы высокие, с оковками, по спецзаказу». Жора сразу оживился: «Боевые платить будут. Ну, так я же почему не указал в личном деле, что жена еврейка, документы у бабушки в польскую оккупацию потеряны были, а потом, когда родную Украину от этих гадов освободили, просто вписали в новые документы, что хохлушка, кому это про старуху важно было. Кто ж знал, что за это боевые платить будут, да еще и дополнительный паек на семью. А трактора, какие дадут? Трактора не знаю, наверняка те, которые там нужны. А вот машины хорошие получите с усиленными воздушными фильтрами, двумя комплектами связи, полным автоматом заряжания и стабилизированными прицелами. Дык, товарищ полковник, разрешите идти укладываться. Ты мне еще подыкай, речь советского офицера должна быть правильной и литературной, а то привыкли мовить националистическую херню. Учи этот полкан», заглянул в личное дело и ДВШ. Лейтенант еще раз хихикнул и с удовольствием посмотрел на поселок Шепот Прибоя, или как местные называли это место, Умрашраш. Да какое там место, был только один полуразвалившийся старый каменный сарай. Вот сейчас это место, и всего за два месяца. Собственно, поселок и казармы для батальона военные строители собрали из каркасных щитов, с теплоизоляцией, за две недели. Потом комсомолия приехала, часть это еврейцы из России, Хохляндии и Бухары, а часть молодые дикхани из Узбекистана. Узбеки, они ведь как, и к жаре, и к такой земле привычные. Я ведь, когда, по приезду землю местную в горсть взял, песок с камнями, а они, быр, быр по-своему, и, как только вода со преснителей пошла, такие огороды перед домами для пробы закатили, что наши бабы от зависти слюной и зашли. Не, насчет земли, с руками ребята, да и агрономов своих тоже привезли. Те от местного климата в восторге, сады, говорят, нужно закладывать пардесы по-местному. Ну, всякие там апельсины, мандарины, финики. Послушаешь, даже не верится, что всерьез говорят. Уже и разметили посадки, ждут заказанные саженцы, только воду подавай. Ну и подаем. На каждое отделение 40-50 метровых опреснителей. Ничего, справляются пацаны, народ из поселка помогает. Каждый опреснитель дает 150-200 литров воды за световой день, это как раз на одну семью и с очень хорошим огородиком. Ну, это конечно, если капельный полив и на посадке алюминизированную пленку с прорезями для растения раскатывать. Получили все, что нужно, агрономы помогли разобраться, а если учесть, что здесь все цветет и пахнет 11 месяцев в году, получилось очень даже ничего. Каждый день новые монтируем и к трубопроводу подсоединяем. 300 уже на балансе. Но ничего, солнышко здесь работящее, солнышко печет, водичка с каждой кишки хоть тонкой струйкой, но бежит в общую трубу. В штормовое предупреждение здесь, конечно, оврал, самим не справиться. Но, в оврал, тут весь поселок на берегу, понимают люди, для поселка вода это его будущее. Так что сейчас я не Жора Распиздяй, а Жора Мероп, мастер водораспределения, УСП, язык. И не просто Мероп, Америпока, уважаемый, усп, язык. Ну, ничего, говорит, военные строители пленочную подстилку водосборников, досыпят плотины и, если дожди пройдут, еще и свое озеро заведем. Судя по следам потоков, вода здесь время от времени бывает. Не, в цвет, особисты прабабушку моей женки выцепили. Обком партии Синайской области, штаб переселенческого движения, куратор проекта Михлислав Захарович, секретарь республиканского комитета партии, Каганович Лазар Моисеевич. Михлис раздраженно кричал в трубку, что значит сезон штормов, вы понимаете, что с материка уже отправлены 35 тысяч тонн торфа, а, по вашей вине, до сих пор не готовы причальные сооружения. Вы под суд пойдете, я вас заставлю в карманах галифе этот торф переносить с кораблей на поля. Имейте в виду, здесь вам не там, здесь посевной сезон начинается в феврале. Ах, два посевных сезона, значит, один сезон вы уже сорвали, вы за это ответите. Что значит, только приехали и занимались подготовкой поселков для переселенцев. Радион Яковлевич, я не хочу слышать никаких отговорок, торф должен быть на полях и пардисах в срок. Вы думаете, это техническое решение реально? Ну, под полную вашу ответственность. Положив трубку, повернулся к Кагановичу, просматривающему выписки из личных дел. С этим Малиновским невозможно иметь дело. Ему даны слишком большие полномочия, это фактически закладывает обстановку безвластия в регионе. После завершения войны, военные слишком много о себе возомнили и позволяют себе критиковать решения партийных органов. Пусть только попробует со своих канатных транспортеров или десантных барж хоть один мешок торфа потерять, я лично обращусь к товарищу Сталину. Каганович примирительно проговорил: ну что ты кипятишься, да разгрузят они этот торф. Мы в общем-то и так идем с опережением. Поселки для поселенцев были подготовлены вовремя. График ввода в строй солнечных опреснителей опережаем. Да и технические вопросы военные умеют решать, вспомни, как выполнили приказ Ставки. По возможности бескровно выбить британские войска из опорных пунктов Суэцкого канала, это ж надо было додуматься одеть на противопехотные гранаты, взамен осколочных рубашек, мешки с чилийским перцем, снять часовых и закидать этими устройствами казармы и блокпосты. Весь мир над бриттами до сих пор смеется кинохронику, где они бегают по пустыне голышом, с зажмуренными глазами, в соплях и дерьме, прося дострелить по всему миру, как комедию Чарли Чаплина смотрит. Говорят, у самого товарища Сталина слезы от смеха на глазах были, и вышибли бриттов с нашего канала и, как с центра указывали, без излишней жестокости. Ну, почти танкисты со злости по каравану бренов проехались. Ну, так там, даже не британцы были, о которых говорилось в директиве, а индусы. Ты бы лучше бы решил, что нам с незаконными сионистскими иммигрантами делать со всеми этими жаботинскими, бенгурионами, герцелемикахами и прочей мелочью. Михлис даже опешил от такого вопроса, как это, что делать, расследовать совершенные верхушкой преступления, судить публичным судом и вешать, ну, в крайнем случае, проявлять гуманность и расстреливать, а мелочь отправлять на исправительные работы в пустыню Ниги, втянуть водоводы к нашим будущим населенным пунктам. Там есть очень перспективные места. Делегация казахстанских животноводов оценила потенциал этого региона достаточно высоко, но нужна вода, вода, вода – это основной наш лозунг сегодняшнего дня, а людей вечно не хватает. Мы весь свой основной человеческий потенциал используем в ключевых точках около Красного моря и Суэцкого канала, особенно там, где возможна организация госхозов, сельскохозяйственной направленности. Армия продвигается на север, организуя военные поселения с опорой на порт Хайфа и поселение Тивериадского озера. Поэтому всех незаконных иммигрантов немедленно отлавливать и тех, которые не замешаны в кровавых преступлениях сионизма, отправлять на постройку водоводов, так сказать, на трудовое перевоспитание. Пусть это будет для них испытательным сроком лет на 10, а тех, различных Менахим Бегиных, Абрахам Штернов, Ицхак Шамиров, Давид Бен-Гурионов, которые за противоправную деятельность и преступления против человечности, в том числе и против своей нации, приравнены Лигой наций к фашистским преступникам, публично судить и публично вешать. Лазар Моисеевич тяжело вздохнул. Ну, может быть, ты несколько преувеличиваешь их опасность. Что значит преувеличиваю? Ты читал, что этот Бен-Гурион написал в одной газете об еврейских детях? Нет, ну ты только послушай. Если бы я знал, что существует возможность спасти всех еврейских детей в Германии, перевезя их в Англию, или спасти лишь половину из них, перевезя их в Израиль, я бы выбрал второй вариант, так как мы должны читывать не только жизни детей, но и историю народа израильского. 420. Реальная статья и реальное заявление. Нет, ну ты только подумай, политик считает, что лучше убить детей своей нации, чем спасти им жизнь, отправив в эмиграцию. Каганович поежился, ну, ляпнул мужик, для красного словца, не подумав хорошо. Как же там, ляпнул пароход, взорвал и убил 252 человека в 1940 году именно по этой причине. Не хотел, чтобы еврейских беженцев из Германии англичане в Мавританию увезли. Действительно выполненный по его приказу теракт. Нет, только вешать. Иначе они и нам, как и англичанам, устроят здесь кровавый беспредел. Москва. Кремлевский кабинет. Озабоченный генеральный комиссар с портфелем в руке, кивнув Поскребышеву, вошел в кабинет хозяина. Сталин, просматривающий прессу и видя ряд на консоли, поднял голову и поинтересовался: «А ты что, один? Почему без Гисты? У меня к нему есть вопросы». Берия неопределенно пожал плечами, как он сам же и выражается. «Абонент временно недоступен. Заболел? Ну, это можно и так назвать. А что такое опять натворил?» В голосе Сталина появилась нотка интереса. «Да ты понимаешь, насколько я смог выяснить, после просмотра очередных фотоматериалов из Нюрнберга, начал ржать как сумасшедший, вытряс из завхоза спирт, потом еще сгонял ребятишек за ящиком коньяка, потом еще продолжили. В результате напился сам, напоил весь отдел и повез мадемуазель Лопес знакомиться с его подругой из интерната». Сталин ошарашенно посмотрел на своего секретчика. «Повез эту чокнутую испанку познакомиться с Надеждой? Да вот и я, про то же. У тебя информации о нем побольше, может быть, поможешь разобраться?» Сталин встал со стула, разминая спину. «А ну, давай поподробней, с самого начала». Берия несколько расслабился и разложил на столе материалы. «Нам, наконец, с превеликим трудом удалось вскрыть сейф и капсулы с подводной лодки. Сначала сошлифовали, при постоянном охлаждении, участок боковой стенки, предполагая, что на поверхности подвергающихся при транспортировке удару не может быть чувствительных элементов детонаторов. Сейф, как мы и ожидали, был с фокусом двойная стенка, залитая в промежутке толом. Изнутри вставлены детонаторы, реагирующие на нагрев. В общем, вытопить тол было невозможно. Мы вырезали куски стенки, строго на толщину материала, алмазом и выкрашивали тол жидким азотом. В части сейфов оказались ценности и ценные бумаги на очень большую сумму, но это не так интересно, а вот в некоторых деталях устройств, их полное описание, чертежи и, вероятно, обоснование рабочего принципа. Сталин внимательно поглядел на Лаврентия. «Почему, вероятно, не смогли разобраться?» Комиссар развел руками. «Да ты понимаешь, с самими устройствами вопросов нет. Хитрые синхронно вращающиеся магнитные системы, видимо, по одной на каждый прожектор. С математикой, которая их работу описывает сложней, научники между собой грызутся, но, в конце концов, я думаю, сумеют разобраться, а вот остальное метафизика. Причем метафизика в прямом смысле этого слова — какие-то магические записи, причем, не всегда, на современных языках, странные концепции и прочая магия. У нас просто нет специалистов». Генсек поморщился. «Надо подготовить. Займись. А что говорит на этот счет Геста?» «Да тоже руками разводит, это не его уровень. Говорит, что магнитные системы на прожекторах формируют столбы света с синхронно вращающейся поляризацией». «Ну, вращается поляризация. Ну, при определенных скоростях, на облаках будет красивая интерференционная картинка. Ну и что, как это может взаимодействовать с атомным взрывом? Ему даже в принципе непонятно. Из какого бока здесь древняя магия? Ладно, а что он говорил, когда со вкусом нажрался, не молча же хлебал? На него вообще такой выверт очень не похож. Да ничего серьезного, хвалил ребят за работу, говоря, что они сами не понимают, какое громадное дело сделали, и не только здесь. Что здесь и сейчас закладывается новая история великой страны. В общем, все то, что сказал бы любой руководитель, довольный работой своих подчиненных. И ничего странного, было несколько непонятных фраз. Берия раскрыл папку. Он уже был в хорошем подпитии. «Ну, Анжела, ну, Меркель, вот тебе подарочек прилетел по полной программе», — хихикает, уставившись в пол. «Вот бы посмотреть, как вы все там, демократы, с этим справитесь. Ну это ж надо, они все вне зоны вашей Фемиды, да и особенно ничего не успели. Ну, фрау канцлер и все остальные козлы, вы и влетели. О ком он говорит, непонятно. Псевдоним «канцлер» в отношении к женщине по нашим материалам не проходит. Сталин задумчиво повторил Меркель. «Фрау канцлер, все остальные козлы». Потом в его глазах зажегся огонек понимания, и он заржал. Весь вечер Лаврентий, смотря на со вкусом выпивающего Кобу, пытался понять, что могут значить постоянно повторяемые им в разных вариантах фразы. «Ну суки, вот вам 20-й съезд. Ну козлата поймите вы культ личности, или он вас». По полной программе. Вернувшись в свой кабинет на Лубянке, Берия задумчиво перетасовал папки с материалами на Гесту. Потом, в который уже раз посмотрел на фотографию, после которой Гесту слегка занесло. Странно, ну мотоцикл. Ну, вроде спортивный, даже и не сильно побило взрывом, так краска слегка вспучилась. Название только немного странное для немцев, Сузеук, и никогда о такой марке не слышал. Надо выяснить у специалистов. Тяжело вздохнул. Может быть, действительно, мехлисправ и Геста на окружающих плохо влияет? Да нет, вроде по заключениям медиков съехавшая крыша воздушно-капельным путем не передается. С раздражением оглядел кабинет и папки в открытом сейфе, как все это надоело. Насколько спокойнее с научниками в их проблемах разбираться. Около них даже этот старый козел не так на нервы действует, иногда, в малых дозах, даже полезен бывает. Веранда ближней дачи. Сталин тихо подошел к двери, с интересом наблюдая, как вызванный на ковер Геста со страдальческим видом пьет какой-то сок. «Ну, расскажи, алкоголик, как докатился до такой жизни?» – неожиданно спросил он. Геста заторможенно повернулся за 3 года, один раз и уже алкоголик. «Я не вождь, мне из себя святого изображать не нужно». Сталин рассмеялся и сел за стол. «Да я не о твоей вчерашней пьянке, даже не о том, что ты весь отдел напоил. Мне интересно, зачем ты своей реальности такое количество эсэсовской гадости подкинул?» Геста нахмурился. «Что, я вчера сильно распустил язык?» «Не очень. Не переживай, я думаю, кроме меня твой счастливый бред никто не понял. Ну, давай, рассказывай, как ты вышел на такое предположение?» «Да, собственно, и рассказывать особенно нечего, знаешь, как это бывает. Один штрих и все встало на свои места. И потерянная мощность взрыва и интерференционная картинка, которую немцы рисовали в небе, и отсутствие остатков людей и разных нательных железяк. Около трибуны, сбоку, наши ребята из научной группы увидели зажаренный мотоцикл, ну и сфотали до кучи. Я этот мотоцикл, из своей реальности, хорошо знаю, все никак не мог решиться купить. Псевдокроссовый Сузуки 400 кубиков. Я когда-то баловался такими, потом была серьезная авария и очень долго не ездил, вот под старости захотелось взять игрушку». Сталин задумчиво произнес. «Значит, туда 40 тысяч эсэсовцев, а оттуда мотоцикл? Как ты думаешь, мотоциклист жив?» «Нет, конечно, там столько рентген было, что и секунды бы не прожил. Да и температура такая была, что краска поплыла. Давай подробней, включая предположения». «Так, собственно, кроме мотоцикла, только одни предположения и есть. Видишь ли, в мое время существовала теория, что наша Вселенная – это всего лишь одна из голограмм, зафиксированных на многомерности бытия. Ну, ты помнишь, я про такой метод фиксации изображения тебе рассказывал, когда мотивировал создание лаборатории когерентных излучателей. Так вот, если взять кусочек такой голограммы, даже самый маленький, все равно увидишь все исходное изображение, просто очень плохого качества. Самый маленький кусочек, на котором что-либо можно понять, называется, вроде бы, кадограммой. А вот, если просветным способом воспроизвести эту кадограмму на полной голограмме похожего предмета, то увидишь, на фоне похожего, исходный предмет, уровень разрешения которого прямо пропорционален силе источника света, и обратно пропорционально тому, насколько похожий предмет отличается от исходного. Видимо, немцы смогли смоделировать примитивную кадограмму бытия, а мы, своей бомбой, накачали ее энергией. А почему перенос именно в твою реальность? А хрен его знает, что-то у нас ученые натворили, и к нам все дерьмо из других слоев поплыло. Я же тебе говорил, как-то, после 2012 уже были такие случаи. Правда, не с таким массовым заплывом. Сталин усмехнулся. Ну, для нашей реальности, такая отправка дерьма безусловно положительное явление. А вот как твоя реальность с таким наплывом справится? Ну, знаешь, тут тоже не все однозначно дерьмо, ведь можно и как удобрение воспринимать. Справиться не проблема, только попробуют вякнуть. Их Бундесвер сходу раком поставит. Тем более, что они туда с голой жопой попали, все ценности и ценные бумаги остались здесь. Проблема для там в другом, Гитлер не идиот. Вести себя они будут тихо, культурно, ну прямо-таки образцово-показательно. НСДАП у вас запрещена, нет проблем. Мы, ну прямо сейчас, примем решение о распуске. Военные преступления, так мы у вас ничего не натворили. У себя, кстати, тоже очень демократично ушли, когда увидели, что народ против. Пожалуйста, расследуйте. И вообще вы посмотрите, какие мы все белые, пушистые и дисциплинированные. Ты понимаешь, в чем хохма? Нет, в моей реальности, законного основания взять их за жабры, а мучеников из них делать не будут чревато. Тем более, что защитников набежит достаточно. Кто по идейным соображениям, кто для рекламы, а кто и с надеждой, что что-то, в существующем бардаке, измениться может. Последних будет даже больше всего там, Германия, Франция и, частично, Италия на грани гражданской войны. Напускали от жадности, дешевых рабочих из мусульманских стран больше, чем коренного населения, а они и ассимилироваться не хотят, и в общество не интегрируют, и силу почувствовали, права качать начали. Умный лидер, да еще хороший демагог в придачу, этим обязательно воспользуется, а поддержка у него серьезная, 40 тысяч дисциплинированных ореликов, которым нечего терять. В том бардаке, да еще, если переходы из других реальностей не прекратились, за ним многие пойдут, и не только в Германии. Самая большая хохма в том, что и Россия его может поддержать, там недовольство беззубой властью уже зашкалило, а Гитлер из наших действий наверняка свои выводы уже сделал. Сталин усмехнулся, ты думаешь, что Гитлер может повторить там наши действия? Что же, вполне вероятно. Если там, у вас, действительно такой бардак, как ты описывал, у него очень большие шансы на успех. Я бы сказал, даже большие, чем он ожидал получить в нашем будущем. Здесь у него бы был мощный и весьма критически настроенный конкурент из будущей Российской Федерации и Евроазиатского парламента, а там он птичка вольного полета, очень для него удобно и заманчиво. Глава 3 дни новые проблемы старые. Поскребышев подошел к Сталину и тихо сказал, там гестап пришел, просит принять. По-моему, он чем-то очень встревожен. Появление гестапо в кабинете генсека было достаточно необычно, он никогда не являлся без приглашения и никогда не просил о срочной встрече, предпочитая в таких случаях действовать через Берию. Сталин, который с востоковедами прорабатывал свою предстоящую встречу с Микадо, удивленно поднял брови и предложил ученым несколько минут поработать одним. «Проведи его ко мне в рабочую комнату». Вошедший, почти одновременно с ним, в комнату Геста сел в кресло сбоку письменного стола и, не дожидаясь, когда хозяин усядется, мрачно произнес, пришла спецсвязь. В США, только что, Рузвельт отстранил от занимаемой должности вице-президента Уоллиса и назначил на его место Трумэна. «Извини, Лаврентий не в теме об этом козле, пришлось тебя самому побеспокоить». «Шинитраки», выругался, на грузинском, обычно сдержанный Сталин. «Когда же они нам, наконец, спокойно жить дадут? Неужели до сих пор не поняли, что мы их, в случае чего, просто с дерьмом смешаем?» Геста промолчал, отвечать, собственно говоря, было нечего, такой вариант развития событий между ними прорабатывался не раз и не два. Правда, на душе от этого легче не становилось, война надоела всем, да и накопилась масса интереснейших проблем мирного времени, которые нужно было решать, и чем раньше, тем лучше. «Как ты думаешь, полезут только на японцев или посмеют и на нас напасть?» Зло обминая табак в трубке, спросил Сталин. «Откуда я знаю? На яйца мы им крепко наступили, могут и попытаться отыграться, до того, как, в результате заключенного договора, вступит в войну Япония. Думаешь, все-таки, есть утечка информации о наших переговорах? Наверняка, да и не идиоты они, такой расклад просто из логики ситуации виден». Генсек задумчиво прошелся по кабинету, странно. «Я думал, что Рузвельт, если не разумней, то, по крайней мере, осторожней. Это решение принимал не Рузвельт. Кто из теневого кабинета сказал ему свое веское слово? Если, в ближайшие дни, Трумэн займет место погибшего или ушедшего с поста по состоянию здоровья Рузвельта, это однозначно война». Сталин внимательно посмотрел на Гесту. «Ты и твои парни уверены, что атомной бомбы у них нет? Мы постоянно ведем мониторинг почвы и воздуха во всех подозрительных точках, да и информаторы на этой теме у нас есть. К сожалению, у нас никого нет ни в Кэмп Детрике, ни в ВИС, военная исследовательская служба». Воцарилось длительное молчание, Сталин сосредоточенно курил, обдумывая ситуацию. Геста, который уже успел продумать для себя возможную последовательность действий, ждал, какое решение примет генсек. Значит так, наконец хозяин принял решение и остановился перед Гестой. Действовать будем с учетом худшего варианта возможного развития событий. Пусть он и выглядит для нормального человека как твоя паранойя. Будем считать, что Янки, желая выиграть время и развязать себе руки, наносит удар оружием массового поражения одновременно и по территории Европы, и по России. Будем считать, что это худший вариант использования неизвестного нам бактериологического оружия. Хотя остальные варианты, ядерное и химическое, полностью не исключаем. Как мы уже говорили, для бактериологического оружия основные пути доставки из Штатов. Агентурные сверхдальними самолетами. Агентурные — это не твоя проблема. Часть аэромобильных радиосканеров начнем перебрасывать на побережье Франции вместе с теми немецкими пленными пилотами, которых мы подготовили на реактивные машины. Нашу службу вновь переводим в режим готовности. Такой вариант еще для немцев готовили. Слава богу, они не оказались такими идиотами. Рассматриваем возможность того, что преступники смогут частично достигнуть цели. Поэтому ты берешь нужных людей и отправляешься к канцлеру Томасу. Информацию о тебе он явно имеет, пытался при встрече осторожно подвести разговор к этой теме. Твоя задача — объяснить ему ситуацию, убедить в ее серьезности и помочь организовать противодействие, включая санитарные кордоны. Можешь что-то дополнить? Агентурный может включать в себя высадку с подлодок, авиационный удар, катапультный старт тяжелых бомберов с легких авианосцев и крейсеров. При возвращении к кораблю-носителю экипаж просто покидает машину на парашютах. Ну и комбинации: старт с материка в один конец, а подлодка собирает экипаж. Да, знаешь, не хотелось тебя грузить, но я прикидывал варианты того, что сейчас может происходить в моей реальности. Возможно, попытка вмешательства в наши дела. Причем, если это будут янки, что весьма вероятно, очень грубо и не принимая во внимание потери среди гражданского населения. Сталин, играя желваками, встал перед Гестой. Сколько у нас времени до такого развития событий, сложно сказать. Если такая технология, к появлению Гитлера, уже имеется, то максимум год, пока не придут в себя от шока и не начнут бурную деятельность. Если такой технологии еще нет и все работы идут под международным контролем, то лет 5. Генсек уточнил: если под международным контролем, значит гадости только втихую, ну, за этим дело не станет слишком сложно проконтролировать. Но, возможен еще более худший вариант устройства перехода, окажется для моей реальности настолько простое, что мы можем получить тысячи придурков, крайне желающих поиграться, в частном порядке, в игру под названием «Янки при дворе короля Артура». Несколько тысяч плюмеров и Гест. Верховный главнокомандующий тяжело плюхнулся на стул. Геста с сожалением развел руками: не думаю, в этом отношении вам с Гитлером повезло. Просто каждому по-своему. Эти будут приходить организованно, тщательно подготовившись к свершению ими великого события. С планшетниками, в которые перекачана вся мировая база данных и снаряжением из лучших магазинов и от серьезных модельеров. И, самое главное, они будут точно знать, в каком направлении вы, товарищи, должны правильно двигаться и какой наждачной бумагой вам для этого нужно вытирать задницу. Ладно, юморист Сталин усмехнулся, приняв шутку: раз именно сейчас это не актуально, занимайся своим делом. А в отношении героев и прочих, особенно прочих, попробуем сыграть на опережение. Тогда одно предложение, поэтому на опережение. Насколько я знаю, Судоплатов готовится зачищать лагерь Дельта. Пусть проведет это в бархатном варианте и отдаст всех захваченных мне. Я их пристрою в освободившийся лагерь немецких пилотов. Думаешь, будут сотрудничать? А почему нет? Это же фанатики, цепные псы, им по природе своей положено служить. Вот они и служили партии и стране. Партия ушла совсем не в том направлении и без возврата, а страна то ведь осталась. Как ты думаешь, они отнесутся к идее американского удара по ней, неважно с другого материка или из другой реальности? Просто нужно будет о них и о возможных проблемах сообщить Томасу и придать всему делу легитимность. Хозяин нахмурился: с немецкими пилотами вполне удачно получилось. Значит, еще один интернациональный научный центр, надо подумать. До отъезда тебе сообщат, на каком уровне можно информировать об этом канцлера. Пока, его уровень информированности не должен превышать тот, который есть у Лаврентия. Ты уже сообщил ему о своих подозрениях относительно возможности воздействия из твоей реальности? Посмотрев на растерянную физиономию Гесты, добавил: кстати, а насчет гитлеровского исхода в твою реальность он знает? Геста замялся: ты знаешь, я ведь его последние дни почти не вижу, да и считал, что это решение твоего уровня. Опять Лаврентий обижен будет. Сталин усмехнулся, такое научное событие мимо него прошло. Ну да ладно, я с ним поговорю, ему сейчас действительно не до тебя и твоих проблем. Оперативные мероприятия по теме попаданцы надо разрабатывать уже сейчас. Даю тебе 3 дня на подготовку и отправляйся в Германию. Неделю, и я завтра отправляюсь в лагерь к пилотам, и желательно, чтобы одновременно к ним направили новые перехватчики, инструкторов и опытных командиров звеньев, причем именно ПВО. Ну, да куча инструкторов, нос нужно одновременно дать пилотам базовую подготовку по оружию массового поражения. Аэромобильные сканеры и хорошие посты в нос нужно отправлять тоже немедленно, слишком сложная структура, чтобы развернуть ее в аварийном режиме, да еще в двухязычной команде. Ну что же, резонно, в течение этой недели все необходимое в Германию будет отправлено, а насчет Урала, туда прямо завтра отправится своим ходом один из московских учебно-тренировочных полков ПВО и, в течение месяца, новейшие машины 3-й комплектации из резерва. Кроме того, мы отправим в Германию 200 реактивных двигателей с тягой 1200 кг, адаптированных под немецкий Ме-262. Специалисты говорят, получилась неплохая машина общего предназначения. Месяца через 4 будем иметь количество машин, необходимое для развертывания их собственного ПВО. Москва, ближняя дача. Выслушав Сталина, генеральный комиссар мрачно прокомментировал: значит, к проблемам с Политбюро еще и проблемы с возможной агрессией Янки, ну, а чтобы скучно не было, к нам через год могут начать лезть через все щели клопы из реальности Гесты. И, причем, все это взаимосвязано и крутится вокруг самого Гесты. Знаешь, мне он иногда снится в виде блохастого пса, причем каждая блоха — это отдельная, с ним связанная, проблема. Кобарас смеялся: но пес то ведь полезный. Полезный, но блох от этого меньше не становится. В химии есть такое вещество, катализатор в самой реакции, оно участвует опосредственно, но ускоряет ее в раза. Вот так и гестамы, а с нами вся страна, слишком быстро живем, подталкиваемые информацией и концепциями, которые он принес. Отсюда и назревающее недовольство во властных структурах, да и не только во властных, слишком многие сходу отстают от жизни и оказываются на обочине. Сталин с интересом посмотрел на Лаврентия: но ведь это же диалектика. Новое всегда отвергает отжившие старые. Если мы хотим идти вперед, мы должны развиваться и принимать новые идеи и концепции, надстраивая ими базисную теорию. Ты посмотри, сколько новых, увлеченных людей пришло служить стране, привлеченных этими новыми концепциями. Ты смотри, какое великолепное новое здание возводится на фундаменте, который мы заложили. Да понимаю я все это, но как объяснить такое тому же Ворошилову или Буденному? Как ты думаешь, что они скажут, случайно наткнувшись на Урале на научно-исследовательский институт, в котором половина сотрудников и преподаватели – идейные члены нацистской партии? Сталин рассмеялся: а, вот это твоя проблема, чтобы такого не произошло. А ты поставь меня во главе этого института, я вполне справлюсь и с тем, и с немцами. А вот этого, дезертир, не дождешься, ты мне здесь нужен. Устал? Есть немножко. Скажи, как Политбюро отнесло к тому, что мы Михлиса и Кагановича в Палестину спровадили? Политбюро в шоке, сплетни ходят самые разные, вплоть до того, что во время каждого их разговора по радиофону с Михлисом, затем агент НКВД с револьвером стоит. Это что же такое недоверие к товарищам по партии? Да ты понимаешь, смешная ситуация. Для товарищей из Политбюро это назначение, однозначно, жестокая ссылка. Более того, расправа над уважаемыми товарищами по партии. По сообщениям моих людей, если Каганович еще приценивается к ситуации, то Михлис во вкус вошел, его оттуда пинками не выгонишь, новую республику устроит. Сталин палестинского масштаба. Единственное, чем возмущен, это Малиновским: на этого упертого караима где сядешь, там и слезешь. Сталин усмехнулся в усы: для этого и послали туда Радиана, для того есть только одно правильное гражданство — советский военнослужащий. Зато мнение 2 его, государственное и неправильное. А ты знаешь, он там тоже ведь на своем месте оказался, когда по рекомендации Гесты начал вести переговоры с друзами и бедуинами о контрактной службе в рядах РККА. Те его как своего приняли. Как раз тот тип военного лидера, за которым там признают власти право приказывать. Значит, палестинский эксперимент идет вполне успешно. А как дела у немецких соседей? Тоже вполне успешно, только по-своему те больше занимаются самим каналом и портами, чем политическим переустройством территорий. Хотя, последнее время начали интересоваться опытом наших сельскохозяйственных поселений на берегу Красного моря. Идут серьезные переговоры о закупках опреснителей и патентов на него. Патенты мы им продадим, а вот опреснители производить успеваем только для себя, слишком большая собственная потребность. Очень жалеют, что такой тип опреснителя можно использовать только для Красного моря. Почему только для Красного? В Красном море максимальная температура воды – даже летом 21-22 градуса, и хорошо охлаждаемый снизу опреснитель великолепно работает. В Средиземном море, в самую жару, температура воды выше 30, производительность падает в разы. Сталин откинулся на спинку стула. Ладно, раз там все в порядке, вернемся к нашим баранам. Как ты сам понимаешь, наиболее важный на сегодня вопрос — это предугадать и, в случае необходимости, нейтрализовать действия США. Удар по нам может быть нанесен сразу с нескольких направлений, причем как сверхдальними бомбардировщиками, так и обычными, стартующими в один конец с катапульты. Мне не очень верится, что янки найдут для этого героев, но кто знает. ПВО, конечно, бьет себя в грудь, но чисто логические прикидки показывают, что прикрыть всю границу физически невозможно. Расчеты специалистов показали, что, как ни странно, наименьший ущерб будет нанесен при использовании противником ядерного оружия. Вряд ли они смогут изготовить больше нескольких зарядов, да и вес каждого несколько тонн. То есть будут использоваться специальные машины, на москита такое не навесишь.